«Черт! И почему я возражала, когда ты предложил лечь сюда без одежды?» — посетовала я. «Вот как! Будешь теперь знать, что мужчину надо слушаться!» — наставительно произнес Раймонд. «Впрочем, эту оплошность можно ведь и исправить». «Исправить оплошность нам не дали, поскольку относительную тишину склепа разорвал громкий стук в дверь». «Что это?» — подскочила я. «Успокойте меня, пожалуйста! Скажите, что это стучат снаружи, а не со стороны захоронений!» «Ты что же, имеешь что-то против знакомства с моими ближайшими родственниками?» — обиделся Раймонд. Родрик, усмехаясь, уже шел к выходу. Распахнув дверь, выводящую в замковый двор, он впустил Альберта и двоих стражников, Винсента и Армана. Дверь снова закрылась, возвращая в помещение уже привычную нам полутьму и позволяя успокоиться пламени свечей, встревоженному потоком свежего воздуха. Мы с Раймондом улеглись и закрыли глаза, стараясь изобразить на лицах самое что ни на есть благообразное выражение. Так что личности вошедших я определила только по голосам. «Значит так», — деловым тоном объявил Родрик, удостоверившись в том, что никто посторонний разговора не услышит. «Для вас троих есть новая информация, важная и совершенно секретная. Эрл и Одаренная не погибли. На их жизни покушались, но безуспешно. Похороны устраиваются исключительно в качестве приманки, чтобы поймать преступника». «Но как же...» Это был голос Винсента. Могу лишь предположить, что в этот момент он указывал на гроб. «Два тела», — невозмутимо ответил Виконт, подтвердив тем самым мою догадку. «Как и положено на похоронах, только вполне живые и даже сверх меры активные». Сочтя, что Родрик достаточно подготовил присутствующих, мы с Раймондом сели в гробу и призывно помахали им руками. Винсент издал восторженный вопль. Звук, вылетевший из груди Армана, был менее восторженным и более напоминал бульканье. Все трое бросились к нам и полезли обниматься, причем в том числе и с Эрлом, бессовестно нарушая тем самым субординацию. Впрочем, Раймонд не возражал. По-моему, он был даже тронут таким теплым отношением. Я успела заметить в руках Альберта маленький букетик ландышей. Однако оруженосец поступил как умный мальчик и вручать цветы, ожившей одаренной, в присутствии не менее живого Эрла не стал. Вместо этого, легонько мне подмигнув, как бы невзначай положил букетик на краю возвышения, рядом с гробом. «Я могу продолжить?» С едва различимой насмешкой в голосе спросил Родрик. Охранники вытянулись по стойке смирно, но лица их оставались при этом неподобающе довольными. Альберт также приготовился слушать. «Итак, информация строго секретная», — продолжал Виконт. «Поэтому с данного момента вам запрещено покидать это помещение, даже на секунду. Вы останетесь здесь до конца операции. Это понятно?» Стражники кивнули. «А если нам понадобится...» Альберт многозначительно округлил глаза. «Ну, мало ли... С мало ли придется потерпеть!» — отрезал Родрик. «Кого мы ловим?» — осведомился Винсент. «Хороший вопрос!» — кивнул Виконт. «Отвечаю. Ловим двоих преступников, вероятнее всего не связанных между собой. Один — барон Лайонел Роган, племянник господина Эрла. Именно он попытался совершить убийство, но пока не в курсе, что попытка оказалась неудачной. Имени второго преступника мы не знаем, но нам известно, что это одаренный». «Как же мы его возьмем, если не знаем, кто это?» — спросил Альберт. «Дениза сможет его вычислить, и когда сделает это, даст нам знак. Имейте в виду, маг очень опасен. Ваша задача — попытаться помочь нам его арестовать, но никаких глупостей не совершайте, и грудью на его огненные шары не бросайтесь. Не забывайте, что против магии вы не устоите». «Если мы останемся выжидать в стороне, как же в таком случае сумеем его взять?» — решился высказать собственное недовольство Винсент. «Во-первых, одаренный точно так же уязвим для удара клинка, как и обычный человек», — напомнил Родрик. «Во-вторых, не забывайте, что Дениза тоже одаренная. Она поможет нам с арестом. И в-третьих, я привлеку к этому делу Дюрана. Я встрепенулась. С моей точки зрения, Дюран являлся одним из главных подозреваемых, и посвящать его в подобные вопросы было нельзя категорически. «Только не говори, что ты уже рассказал обо всем помощнику шерифа!» — воскликнула я. Виконт устремил на меня укоризненный взгляд. «Разумеется, нет. Пока он знает не больше других. И я, кажется, догадываюсь о том, что тебя тревожит. Я тоже об этом подумал. Так что про охоту на одаренного он ничего до поры до времени не услышит. Я лишь намерен проинформировать Дюрана о обороне. Сообщу, что по моим подозрениям Эрла убил именно он, что у меня есть кое-какие доказательства, и что похоронами следует воспользоваться, дабы арестовать убийцу. Под этим предлогом попрошу Дюрана все время оставаться поблизости. Таким образом, он окажется рядом, когда нам понадобится помощь в поимке одаренного. Но ничего лишнего знать не будет. И если окажется, что он и есть тот самый маг, которого мы разыскиваем, то он попытается действовать в собственных интересах, как ни в чем не бывало. Немного подумав, я кивнула. Это было умно. Я надеялась, что сумею взять одаренного самостоятельно, но подмога в лице союзника, также обладающего даром, была бы кстати. В конце концов, что бы там ни выдумывал Кале, а я не слишком сильный маг. Хотя, с другой стороны, моего врожденного иммунитета к прямому магическому воздействию должно быть достаточно, чтобы позволить мне одолеть одаренного вне зависимости от глубины его способностей. Винсент и Арман заняли свои места по обе стороны от возвышения, на котором лежал гроб. Они стояли не слишком далеко от нас, но и не слишком близко, так, чтобы посетители могли беспрепятственно подойти к гробу с любой стороны. Альберт встал немного дальше от гроба, со стороны Эрла. Через несколько минут виконт приоткрыл входную дверь и известил солдата, который прибыл вместе с охранниками, но остался дежурить снаружи, о том, что можно начинать пускать людей. Вскоре в склеп потихоньку стали заходить люди. Прийти в последний раз проститься с Эрлом, а заодно и с одаренной, если вдруг у кого-нибудь возникнет такое желание, можно было в течение нескольких часов. Каждый выбирал время, наиболее ему удобное, и потому редко, когда больше двух посетителей находилось здесь одновременно. Для наших целей это было более чем удобно. Слугам было объявлено, что они смогут прийти в склеп лишь после 2 часов дня, когда все посторонние уже уедут. Цель якобы заключалась в том, чтобы не создать у гроба столпотворение в утренние часы, когда в замок прибывали гости, в том числе и чрезвычайно знатные. В действительности же Раймонд предпочитал пообщаться со всеми своими домашними одновременно и только после того, как преступники будут взяты, а он окончательно воскреснет. Ясное дело, он и посторонним предпочел бы не морочить голову, и самому удовольствие небольшое, и объясняться впоследствии хлопотно. Но, увы, заморочить голову Лайонеллу, просветив при этом всех остальных, было невозможно. Когда в склепе не оказалось ни одного постороннего, я на мгновение приподняла голову и заметила, как в качнувшемся свете свечи блеснула на полу моя сережка. Приложила руку к мочке правого уха. Так и есть, слетела. Это было крайне неудачно. Покойников, то есть нас, должны были доставить сюда уже в гробу. При каких обстоятельствах мои украшения могли начать самовольно бегать по помещению? Пользуясь затишьем, я выскочила из гроба, подбежала к сережке, надела ее и уже собиралась лечь обратно, но тут, как назло, в склеп вошел посетитель. Это был один из знакомых мне торговцев, нередко приезжавший в замок и неоднократно имевший дело лично с Раймондом. Поступил весьма практично, как и положено человеку его профессии. Приехал с утра пораньше, чтобы проявить уважение к почившему и уже спокойно заниматься своими делами. Теперь бедняга уставился на меня так, словно увидел привидение. «Простите», — искренне покаялась я. «Я не хотела, так получилось. Знаете, как это бывает? Залежалась и захотелось размять ноги». Торговец смотрел на меня, часто хлопая глазами, затем перевел непонимающий взгляд на Родриго. «Арман, отведи господина в карантин и заодно все ему объясни». Не сдержав улыбки, отдал распоряжение виконт. «В какой такой карантин?» — с опаской спросил торговец. К факту моего присутствия он, кажется, начал уже привыкать, а вот последнее слово заставило его снова занервничать. «Вы не беспокойтесь, это совсем ненадолго. Денька на два», — не удержавшись, сказала я. «Просто проверить симптомы, не появятся ли у вас трупные пятна, а то будете метаться между тем светом и этим, вот как я». Арман поспешил увести упирающегося торговца в соседнее помещение, попутно успокоив его лаконичным объяснением. «Я же заняла свое законное место подле Эрла». Следующим пришли шериф с Дюраном. Поздоровались с Родригом, приблизились к гробу, кратко высказались по поводу тяжести утраты. Шериф недолго постоял возле возвышения со стороны Раймонда, затем отошел к виконту. А вот его помощник, напротив, проявил к покойным немалый интерес. Возле Раймонда он тоже провел не слишком много времени, но потом обошел гроб и остановился с моей стороны. Здесь он простоял не меньше минуты. В какой-то момент я даже почувствовала легкое магическое вмешательство и уже приготовилась незаметно сжать руку Раймонда, но вмешательство почти сразу же прекратилось, и Дюран отступил от возвышения. Что произошло? Его кто-то спугнул? Или что-то спугнуло? Оставалось надеяться, что пройдет немного времени, и он все-таки решится сделать то, зачем пришел. Шериф между тем счел, что должные почести Эрлу отданы, и, стало быть, можно перейти к разговору о более насущных делах.